Гребень, и начинает светиться затронутая веслом волна. Успокаившаяся вода уже не светится. Зрелище прямо поразительное. Не только наша лодка оставляла огненный след, но каждая самая маленькая рыбка при движении светилась. Мы выехали в открытое море километра на два и наблюдали там роскошную картину. Дельфины ловили рыбу и оставляли после себя светящиеся пятна. По всему ночному морю были разбросаны пятна света. Однажды вернулась домой с одной серьгой и заметила...